Глава 14. Зак. Saturday все еще в тренде. Я жду, когда все утихнет и что-то другое наберет популярность. Боже, пожалуйста, пусть Кардашьян сделают что-нибудь, что угодно, лишь бы отвлечь внимание. Но нет. Похоже, весь мир решил сделать паузу, чтобы каждый высказал свое мнение о том, что сейчас известно как падение Энджела. И, черт возьми, людям нравится высказывать свое мнение. Сегодня должен быть день отдыха перед нашим вторым концертом в Берлине, но никто не может усидеть на месте. Большую часть дня мы вчетвером нервничали в комнате Джона, потому что, честно говоря, она самая чистая. Я сижу за столом, пытаюсь разобраться с текстом песни «End of Everything». Рубен, Джон и Энджел лежат на кровати, смотрят телевизор или роются в своих ноутбуках. Корос изменил пароль к нашим аккаунтам в социальных сетях, обещал временную заморозку, так что мы не можем публиковать ничего, что могло бы доставить еще больше неприятностей. Однако я проверил, и в аккаунте группы опубликовали наши селфи, которые нас попросили сделать несколько дней назад. На нем мы улыбаемся, и кажется, что все в порядке. Энджел берет пульт и переключает документальный фильм о природе. «Хей», — говорит Джон, — «я смотрел». «У тебя должна быть собственная жизнь», — Энджел листает, натыкаясь на новости. «Они говорят о нас на немецком языке. Это действительно странно». «Ну зачем?» — стонет Джон, откидывая голову на спинку кровати, когда Энджел включает субтитры. «Просто проверить», — говорит Энджел. «Если они говорят обо мне, будет справедливо, если я это услышу». Джон приторно кашляет. «Самовлюбленный», — говорит он между приступами кашля. «Чья бы корова мычала, я просто не стесняюсь этого, как ты». Новости представляют собой шоу, подобное тому, что транслируется у нас на каналах в США. Позади участников дискуссии находится экран с надписью «Энджел свихнулся?» — знак вопроса, большими белыми буквами, вместе с фотографией Энджела в середине. Мы читаем субтитры. Мы видели это раньше. Все очень по-голливудски, молодые люди становятся популярными, слава ударяет им в голову, и тогда происходит вот что. Неужели это неизбежно? Что думаешь? Слушай, нет, я бы не сказал, что это неизбежно. Есть сотни детей, выросших в центре внимания, которые никогда не делали ничего подобного. Лучше поговорить о них. Зрители аплодируют. У Энджела есть два пути. Первый — он берет себя в руки и возвращает свою жизнь в нужное русло. Второй — не хочу даже думать об этом, но мы видели это раньше. Но что могло бы остановить это? Он единственный, кто может сам себя остановить. Пока не поймет, что разрушает свою жизнь, ему ничем не поможешь. «Да пошли вы», — говорит Энджел, выключая телевизор. «Держу пари, они все начинают плевать грязью в ту же секунду, как выключаются камеры. Лицемеры». Я возвращаюсь к своему ноутбуку и проверяю Твиттер. Во всяком случае, это еще хуже. Не знаю, чего я ожидал. Гребаный Твиттер. Если бы Энджела выложили в Вайн, я бы не злился. Видеозапись вспышки гнева Энджела распространилась по всему сайту. Имя Энджел Фан находится в тренде наряду с главным хэштегом Saturday. Кадр с криком Энджела стал мемом, а реакция нас с Рубаном, где мы выглядим испуганными, стала популярной гифкой. Естественно, Корос был вне себя. Нас держат здесь до дальнейшего уведомления для нашей же безопасности, что на самом деле означает, пока они не выяснят, каков наш следующий шаг. Как всегда, нам скажут только тогда, когда они примут решение, потому что им виднее. Я нажимаю на хэштег Saturday, который по-прежнему занимает первое место во всем мире. Не знаю, почему я продолжаю проверять, как будто если я буду следить, то все исчезнет. Однако этого еще не произошло. Верхний твит, гребаный TMZ, с подписью «Падший Энджел», бывший безупречно чистый Энджел Фан из Saturday, виновен в том, что напился в Берлине. Посмотрите на его пьяную тираду. Я начинаю читать комментарии. «Ничего себе! Они все пишут о том, чего я боялся». Это его тирада, подтверждение того, что мы все втайне ненавидим быть в Saturday, что мы ненавидим группу и хотим сбежать. Даже люди, у которых мы на аватарке, похоже, согласны с этим. Один из твитов с больше чем 3000 лайков твердит: «Я знал, что он ненавидит Saturday. Ах, ах, ха». Я продолжаю читать. Кого это волнует, о Майнгад? Честно говоря, я бы хотел, чтобы они ушли в Соло. Мы все знаем, что они это сделают. Может быть, тогда мой мальчик Рубен сможет выбраться из этой передряги. Они давно в стрессе. Стримьте Red Zone. Хочу напомнить людям, что мальчикам разрешено пить в Берлине. Например, кто из вас время от времени не срывался? Боже. Где Джон? Его задница в беде. Хэштег NJohn. Он, наверное, просто разозлился, что сигнатура флопнулась. Ха-ха. Ха-ха-ха. У меня начинают щипать глаза. Это ужасно. Просто сплошная критика. Мы бойз-бенд, так что ненависть входит в нашу работу, и после 2 лет постоянных оскорблений в интернете я настолько привык к этому, насколько это возможно. Я научился избегать социальных сетей и стараюсь никогда не читать комментарии. Во-первых, я думаю, что музыка, которую мы создаем, хороша, даже если на самом деле это не мое. Во-вторых, каждый известный человек, которого я знаю, сталкивался с этим. Некоторые, конечно, больше других, но никто не может нравиться абсолютно всем. Это невозможно. До популярности все думают, что станут тем самым единственным артистом, которого все любят. Но такого никогда не происходит. Никогда. У каждого есть, по крайней мере, одна черта, которая многим людям не понравится. Черт возьми, даже Бейонсе ненавидит за то, что она слишком идеальна. Дело в том, что хейтеры и тролли не имеют значения, даже если кажется наоборот. Продажи — это самое главное, и мы все еще бьем рекорды. Пока у нас есть это, хейтеры могут болтать свое дерьмо, но мы в безопасности. Я знаю это. Я выдыхаю. Пока мы не слишком расстроили Джеффа, мы переживем это. Его мнение — это единственное, что сейчас важно. Я провожу рукой по волосам, убирая их со лба. В последнее время они постоянно падают мне на глаза. Надо подстричься. Я прочитал еще несколько комментариев, пытаясь найти хоть один положительный или хоть какой-то позитивный, чтобы заглушить шум. Дальше действительно есть много фанатов, которые поддерживают Энджела, но по какой-то причине они кажутся не такими значительными, как хейтеры. Хотя должно быть наоборот, они должны быть важнее. Рубен соскальзывает с кровати и подходит ко мне, я сворачиваю вкладку браузера. Он начинает растирать мои плечи, я и не подозревал, что они так сильно напряглись. «Что, смотрел?» «Порно. Класс. Покажи мне». Я закатываю глаза и открываю браузер. «О боже, ты читал твиты?» «Ничего не могу с этим поделать». «Зак». «Я знаю». Энджел спрыгивает с кровати и подходит к нам. «Что они пишут?» «Уверен, что это хорошая идея», — спрашивает Джон, затем замолкает, пока до него не доходит. «Я всегда такой зануда». «Только большую часть времени», — говорит Энджел. «Мы все еще любим тебя». Мы вчетвером сгрудились вокруг моего ноутбука и прокручиваем ленту, прежде чем Энджел заставляет меня нажать на хэштег «Конец вечеринки Энджела Фэна». Ничего нового, но очень токсично. «Это ужасно», — говорит Энджел. «Меня отменили?» На самом деле мне любопытно, как он относится ко всему этому, но он не сдается. Он лишь ухмыляется, его глаза загорелись, хотя я не верю этой реакции. Иногда мне кажется, что Энджел играет персонажа, даже когда не стоит на сцене. Он просто немного отличается от его роли в «Сатэдэй». Раздается стук в дверь. Мы все подпрыгиваем. Джон рухнул на кровать и переключил канал на телевизоре. Я сосредотачиваюсь на своей удручающей странице с текстом «End of everything», а Энджел притворяется, что смотрит в окно. Рубен подходит к двери и небрежно открывает ее. «Что такое?» «Это Эрин, она осматривает комнату, однако мы все выглядим совершенно непринужденно, здесь не на что смотреть». «Фух», — говорит она, — «я так рада, что вы здесь все вместе». «Мы в изоляции», — говорит Энджел. «Где нам еще быть?» Я записываю слово «изоляция» в свой блокнот. «Классное словечко, мое сердце в изоляции рядом с тобой». «Зная тебя, где угодно», — говорит она, нежно улыбаясь и садясь на край кровати. «Итак, что происходит?» — спрашивает Джон, подтягивая ноги. «Папа злится?» «Да, но он беспокоится. Мы все беспокоимся. Пока ты был там, с тобой могло случиться все, что угодно». Все замолкают. «Это моя вина», — говорит Энджел. «Я могу постоять за себя. Я знаю, что на минуту потерял самообладание. Никто не виноват, они пришли за мной». «Хорошо, но этого будет недостаточно». Глаза Рубена сужаются. Он более скептичен, чем я, и это мне всегда в нем нравилось. Это значит, что с ним гораздо сложнее связываться, чем со мной, потому что я склонен принимать вещи за чистую монету. Однако теперь я понимаю его точку зрения. Я начинаю думать, что Джефф вне себя от ярости. Но Эрин все смягчает. Зачем ей это делать? «Итак, какие у меня неприятности?» — спрашивает Энджел. «Скажи прямо». «Не буду лгать. Все плохо». «Эй, небольшая грозная тирада еще никому не вредила, верно?» — говорит Энджел. «Если тирада тщательно спланирована, то это нормально. Но это настоящий кошмар для Корос. Все думают, что ты ненавидишь быть в группе». «Это не так. Не имеет значения. Важно то, что думает общественность. И они сняли видео и распространили его». «Что мы можем сделать?» — спрашивает Джон. «Просто дайте нам время, чтобы понять, как все устроить. И нам пришлось внести изменения в систему безопасности. Киган и Полин слишком расслабились». «В смысле изменения?» — спрашивает Джон. «Их уволили», — говорит Эрин. «Нет. Ни за что. Киган и Полин были нашими охранниками уже 2 года. Я с ними подружился, я знаю об их семьях, я забочусь о них. Они стали слишком близки к вам и не могут правильно выполнять свою работу», — говорит она, как будто в этом нет ничего особенного. «Мы расторгли контракт с Танстенс. Сейчас они уже возвращаются домой». «Мы даже не можем попрощаться?» — спрашивает Энджел. «Мы решили, что это создаст ненужный стресс для вас». «Ты не можешь так поступить», — говорит Рубен. «Уже все сделано. Мы наняли Chase Protective Services, их очень рекомендовали. Они будут охранять вас». «Скорее держать в плену», — бормочет Энджел себе под нос. Эрин игнорирует его. «Еще кое-что. Больше нельзя принимать гостей. Мы не можем им доверять». «Ты же не серьезно», — говорит Энджел. «Эй, не говори со мной таким тоном. Мы сделали это, потому что ты налажал. Мы доверяли тебе, а ты доказал, что это было ошибкой. Мне жаль», — говорит она. «Это был долгий день. Просто с этого момента постарайтесь вести себя прилично. Хорошо? Я дам вам немного отдохнуть. Завтра важный день». Она встает с кровати и уходит. Как только дверь закрывается, Энджел встает на ноги и начинает расхаживать по комнате. «Чушь собачья». «Она права», — говорит Рубен. Энджел резко поворачивается к нему лицом. «Что?» «Ты был под кайфом в незнакомом городе, без всякой защиты», — говорит он. «Могло случиться все, что угодно. Не сваливай все на меня». «Что это значит?» — Рубен стреляет в ответ. «Просто говорю, что у тебя есть свои способы выпустить пар». Энджел смотрит на меня. «А у меня свои». «Вау», — говорит Джон, — «возьми свои слова обратно». Я скрещиваю руки на груди. «Это все, чем я являюсь для Рубена. Способ выпустить пар, пережить тур?» «Нет, Энджел просто злится». «Давайте не будем ссориться», — говорит Джон. «Давайте просто будем хорошими мальчиками», — говорит Энджел, поворачиваясь к Джону. «Чтобы твой папаша сидел в своем кабинете и зарабатывал больше, чем каждый из нас вместе взятых. Это не... Тебе не кажется странным, что именно ты хочешь, чтобы мы вели себя как можно лучше? Ты просто думаешь о своем наследстве». «Пошел ты, Энджел. О, ты так умеешь ругаться, как смело. Я...» Мне в голову приходит идея, и прежде чем я успеваю ее хорошенько обдумать, я встаю, подхожу к мини-холодильнику и открываю его. Забираю все до единой мини-бутылочки, а затем бросаю их на кровать, заставляя всех замолчать. «Ну все», — говорю я, поднимая мини-бутылку «Фаербол», — «я объявляю перемирие. Нам нужна свободная ночь. Все остальные наблюдают за мной». «Да ты даже не сможешь выпить это, не подавившись», — говорит Энджел. Я закрываю глаза на секунду и стараюсь прийти в себя. Если огрызнусь в ответ, то спор будет продолжаться и продолжаться. «Может, мы и не можем покинуть отель», — говорю я, открывая бутылку. «Но мы можем повеселиться здесь. Плюс Корос платит». «Я в деле», — говорит Энджел. «Даже не было сомнений». «Ты уверен?» — спрашивает Джон. Чтобы ответить ему, я поднимаю открытую бутылку и делаю глоток. «О, боже мой, это было ошибкой. Горло горит. Я кашляю, все остальные смеются надо мной, пока я бью себя в грудь, чтобы остановить жжение. Вот», — говорит Рубен, хватая банку диетической колы из мини-холодильника и наливая ее в 2 стакана. Затем он берет у меня бутылку «Фаербол» и выливает то, что осталось в чашку, прежде чем вернуть ее. Я делаю глоток, все еще чувствую вкус виски, но уже далеко не такой горький, как раньше. «Сейчас, правда, вкусно. Лучше?» — спрашивает он, делая глоток. «Намного. Замечательная попытка взять на себя ответственность», — говорит он. «Я даже напугался». «Не ври». «Хорошо, не совсем, но ты такой милый, когда пытаешься командовать». Я ухмыляюсь, уже немного опьянев. «И я в деле», — говорит Джон, — «не смогу справиться с этим трезвым». «Аминь», — говорит Энджел. «Кто бы мог подумать», — говорит Рубен, начиная массировать мою макушку. «Нам нужно было поссориться, чтобы они поладили. Может быть, следовало сделать это раньше?» «Ты», — говорит Энджел, указывая на меня, прежде чем сделать глоток водки. Он пьет ее как воду. «Перестань быть милашкой и включи музыку». «Будет сделано?» Я загружаю Spotify. Я слушал сборник B-Sides из раритетов одной из моих любимых групп, которую никто особо и не знал. Чего я хочу, так это песен, под которые мы могли бы выпить и под которые мы забудем обо всем. В итоге я выбираю гиперпопсовую песню, которую, как я знаю, любит Энджел, нажимаю кнопку воспроизведения. «Хороший выбор», — говорит Энджел, начиная подпрыгивать. «Похоже, у тебя хороший вкус». «Ха!» Рубен садится рядом со мной. «Кстати, ты проиграл», — говорит он, понизив голос. «Почему?» «Ты все еще милашка». Я притворяюсь, что вытираю слезы, потому что я почти уверен, что по закону должен это делать всякий раз, когда кто-то говорит комплименты, хотя я чувствую тепло внутри. И все же это приятно. Мы все пьяны. Оказывается, фаербол очень крепкий. Мы с Рубином сидим на полу у кровати с вытянутыми ногами, наши руки переплетены. Энджел в ванной, его рвет. Я так пьян, что едва слышу этот ужасный звук из-за музыки и звона в ушах. Джон лежит рядом с Робином, его глаза закрыты, голова запрокинута на край кровати. Комната постоянно покачивается, а зрение расплывается. «Ты в порядке?» — спрашивает Рубин, а затем смеется. «Я в дрова». Я улыбаюсь. Где бы Рубин ни напивался, он всегда рассказывает об этом людям. «Я в порядке, просто пьян». «Боже, я тоже. Типа, я не какущий». Он поднимает мою руку и целует тыльную сторону. Песня меняется на медленную. Свет в комнате выключен, и все вокруг сине-черное и кружится. «О, я знаю эту песню. Она сексуальная. Песни могут быть сексуальными. Песни Сатурда и славные, но иногда я люблю и такие послушать. Песни, которые о сексе или о чем-то еще. Может, я мог бы написать песню о сексе? Хотя, возможно, было бы неловко передавать это Джеффу. Типа, вот, смотри, это мои мысли о том, каково переспать с парнем. Надеюсь, тебе понравится. Кстати говоря, Рубен рядом со мной. Надо вернуться в мою комнату, говорю я, хлопая его по носу. Я хочу спать. Мы никогда раньше не спали в одной постели, и, черт возьми, не могу поверить, что я только что пригласил его к себе. Я не хочу спать, но согласен пойти к тебе». В ванной Энджела снова тошнит. «Мерзость». Мы с Рубином, спотыкаясь, поднимаемся на ноги, и Джон открывает глаза. «Вы уходите?» — спрашивает он. «Да, уже поздно», — говорит Рубен. Джон встает, и мы прижимаемся, как тренога, используя друг друга для поддержки. «Хорошо», — говорит Джон, надувая губы, а затем прижимается своим лбом к моему и трет меня сзади по шее. «Вам двоим так хорошо вместе. Не налажайте, потому что это нечто особенное. А теперь идите. Я присмотрю за нашим постоянным беспорядком». «Я слышал». Мы с Рубином выходим в коридор. И охренеть. В конце коридора стоят два незнакомых охранника. Они одеты в светло-серые костюмы с белыми галстуками. Их стоическое выражение лица не меняется, когда они видят нас. Я чувствую себя, словно у меня неприятности, хотя я не сделал ничего плохого. Выпивка 18 лет здесь легально. И, конечно же, этим охранникам рассказали обо мне и Рубане. Надеюсь, они подписали документы о неразглашении. Мы с Рубином идем в мою комнату и заходим внутрь. Рубин в последнее время часто приходит, так что я постоянно убираюсь здесь. Мы падаем на кровать, наши руки переплетаются. «Ты и правда сексуальный», — говорю я. «Ты ведь знаешь это, верно?» «С чего ты так решил?» «Не знаю. Наверное, я просто чувствую себя счастливчиком и понимаю, о чем говорил Джон. Ну, ты знаешь». Он целует меня в макушку, и я закрываю глаза. «Я сегодня кое о чем подумал», — говорит Рубен. «Это беспокоило меня». «Что такое?» «Это связано с тем, о чем я тебе никогда не говорил. И я вроде как хочу тебе сказать, но не хочу, чтобы ты считал меня мудаком». Несмотря на то, что я пьян, этого признания мне достаточно, чтобы попытаться прийти в себя. Скажи мне, ты уверен? Ага. Правда, правда, да. Ладно, сейчас расскажу. В первый день в лагере Hollow Rock мы с мамой по глупости пришли туда рано, там больше никого не было. Потом подъезжает шикарная машина, и мама говорит: «Это Джонатан Брэкстон. Его отца зовут Джефф Брэкстон. Обязательно познакомься с ним». Я моргаю. Джон каждый год записывался в Hollow Rock под вымышленной фамилией, чтобы избежать именно такой ситуации. Если бы люди в лагере знали, что он Джон Брэкстон, ему бы не дали ни секунды покоя, и он никогда не смог бы понять, почему люди хотят с ним подружиться. Я не узнал, что он сын Джеффа Брэкстона, пока Джефф не позвал нас с родителями на встречу после финального концерта. «Так ты знал, кто такой Джон, когда встретил его?» «Ага. А он знает?» «Да. Боже, да, он знает. Он попросил меня никому не говорить, кто он такой, и вот так мы стали друзьями. И я полюбил его, как только узнал поближе. Ну, как думаешь, смог бы ты...» «Как это называется, Зак?» «О чем я говорю?» Он смотрит вдаль. «Предвзятый. Можно ли быть предвзятым, когда знаешь о чем-то подобном? Типа, я думаю, что когда вы с Энджелом попросили меня выступить с вами в финальном шоу, я бы сказал: нет, Джон должен прийти, даже если бы я не знал, кто его отец. Закари, мне бы хотелось так думать. Правда. Но, может быть, и нет. Может, я бы сказал: эй, Джон найдет кого-нибудь другого, они с Энджелом не ладят, так что не будем всех ставить в неловкое положение, бла-бла-бла. Кто знает?» Мой пьяный мозг пытается не отставать от его слов. «Но он подружился с Энджелом. Теперь все в порядке». Он вздыхает. «Дело не в этом». «Тогда в чем? Что, если я использовал его?» — шепчет Рубан. «Что, если я подружился с ним, чтобы потом спеть перед его отцом?» «Неправда. Было очевидно, что он тебе понравился». «Да, знаю. Но все равно это может быть не так. Все это произошло не потому, что мы были хорошими людьми, или потому, что работали усерднее всех остальных, или даже просто потому, что нам сказочно повезло. Это случилось, потому что моя мама безжалостна. И, возможно, я тоже. Я рассматриваю его. Ты не безжалостный. Ты хороший человек. Подожди, подожди. У меня есть точка зрения. Когда ты поцеловал меня, я подумал, что ты меня используешь. По-моему, я уже говорил тебе об этом». «Говорил? Ну ладно. Я думал, ты используешь меня, как все остальные, как любой парень. Они всегда натуралы и экспериментируют, или они геи, но хотят прославиться. А потом я начал думать о тебе, и такой: черт, наверное, это карма. Я был мудаком с Джоном, и теперь мне придется расплачиваться за это вечно. Никто никогда не полюбит меня таким, какой я есть. Меня всегда будут использовать. Так вот», — заканчивает он, склонив голову на бок, — «вот почему я был так расстроен, по большому счету». Я просовываю руку ему под рубашку. «Без обид», — говорю я, — «но это глупо. У тебя не будет плохой кармы, потому что ты неплохой парень. Ты лишь подружился с парнем после того, как мама подтолкнула тебя. Такое случается. И даже если ты был проклят или что-то в этом роде, я разрушил проклятие, потому что я тебя не использую». Он скользит пальцами по моим бедрам, и я откидываю голову назад. «Хотя я бы не возражал использовать тебя для кое-чего. Ты пьян. А ты секси». Он грустно улыбается. «Что, если я превращаюсь в свою маму, Зак? Я притягиваю его ближе. Послушай меня. Твоя мама — худший человек в мире, а ты — самый лучший. Ты совсем на нее не похож». «Спасибо», — стонет он. «Вау, хорошо. Я в постели с горячим парнем, и все, что я могу делать, — это говорить о своей маме». «Чем бы ты хотел заниматься?» «Не уверен. Но, думаю, будет лучше, если ты снимешь рубашку». Я смеюсь, затем снимаю верх. Опускаюсь обратно, скользя рукой туда, где она была раньше, под его рубашку. «Лучше?» — спрашиваю я. Он целует меня, его рука лежит посередине моей груди. Он ложится, и я двигаюсь, оказываясь на нем сверху, а его ноги на моих бедрах. Он все еще одет, а я в джинсах. Мне и так нравится. Рубен делает паузу. Спасибо, что выслушал меня. Никогда не думал, что расскажу кому-нибудь то, что сказал тебе. Я рад, что ты это сделал, говорю я. Он касается моей серебряной цепочки, которая свисает между нами. И типа я все осознаю, понимаешь? Говорю я. Я знаю, как ужасно чувствовать себя использованным. Хочу, чтобы ты знал, что я так никогда не поступлю. И мне жаль, что Адонис так с тобой обошелся. Один очень дерьмовый пример среди миллиона. Хотя он был горячим. Вот ты заметил? Еще бы, говорю я. В то время я этого не осознавал, но ревновал. Ты мне больше нравишься. Плюс, что немаловажно, ты не мудак. Он на мгновение закрывает глаза. Эй, помнишь, как мы встретились в первый раз? Это трудно забыть. Я опаздывал в лагерь и ворвался в свою хижину, чтобы выгрузить вещи, а потом поспешить на инструктаж. Случайно ворвался к Рубену, который вернулся к себе, чтобы взять свой ингалятор. Он закричал, а затем бросил в меня подушку и сказал, чтобы я никогда больше так не делал. Позже он признался, что испугался, потому что смотрел «Пятницу 13-е» как раз перед тем, как приехать в лагерь. «Каким было твое первое впечатление обо мне?» — спрашивает он. «Я вспоминаю прошлое. На самом деле уже не помню все точно. Я мчусь в свой домик, а потом у меня кровь стынет в жилах, когда я понимаю, что только что ворвался к парню, которого никогда не встречал. Даже при первом взгляде на него я понял, что хочу понравиться Рубену. Я тогда подумал, что ты особенный, — говорю я. Сразу понял, что ты будешь иметь большое значение в лагере. Вокруг тебя была такая атмосфера. Это мило, — мягко говорит он. А помнишь, как увидел меня в первый раз? Да. И? Помню, как подумал, как тут будешь спокойным, деля домик с таким горячим парнем. Я едва могу сдержать улыбку. А теперь, спрашиваю я, целую его за ухом. Думаю, все прошло отлично. Я тоже. Я так пьян, но все равно не могу не думать об этом. Неужели я нравлюсь Рубену дольше, чем я думал? И как давно он мне нравится? То, что я пьяно признал, было правдой. Я ревновал к парню, с которым он флиртовал на вечеринке у Энджела. Я всегда испытывал сильные чувства к Рубену, но теперь думаю, что в этих чувствах всегда было что-то романтическое. Может быть, раньше я просто не был готов принять их? «Эй», — говорит он, — «ты когда-нибудь думал о нас, как о...» Я заполняю за него пробел. «Паре?» «Да». «Конечно». Его брови приподнимаются. «И...» «Ну, я не хочу отказываться от всего этого, так что это кажется немного неизбежным». «Я тоже так думаю». «Так что?» «Я смеюсь». «Да?» Он прикусывает губу. «Хотя встречаться было бы круто. Просто говорю». «Да, говорю я, мой голос низкий и размеренный. Мы не обязаны ничего такого», — говорит он. «Но для протокола, если бы ты спросил меня, я бы сказал «да». Если бы ты спросил меня, я бы тоже сказал «да». Для протокола. Не мой вопрос висит между нами. Тогда решено, говорит он, ухмыляясь. Мы оба этого хотим. Так что одному из нас просто нужно спросить другого. Да. Хочешь, чтобы это был я? Или сам? Его глаза загораются. А если мы спросим одновременно... Или это глупо? О, боже, я пьян, не обращай на меня внимания. Он закрывает лицо рукой. «Эй, Рубен», — говорю я. Он шевелит пальцами, смотрит на меня. «Да. Не хочешь спросить меня кое о чем?» Улыбка, которую он дарит, делает мою жизнь лучше. То, о чем он спрашивает дальше, полностью соответствует действительности.